Глава 10. Дела и разговоры. Домашние хлопоты. Просто сидеть, надеясь, что Ленку вот-вот найдут, было непозволительной тратой времени. Я решил подождать одну ночь, подготовиться. Если она не объявится, идти в следующий поход по порталам. Дел, надо сказать, было много. Во-первых, нужно разобраться с броней. Во-вторых, прямо сейчас морковку посадить. Я пошел на огород, скосил пшеницу. И вовремя, я надо сказать, немало хлебушка умел со своими приключениями. Вместе с новыми посевами я воткнул морковку, потом вспомнил про семена тыквы и арбуза и тоже их посадил. Критически оглядев свой огородик, я решил, что он выглядит как-то слишком по-крестьянски, не технологично. Но все крутилось вокруг воды. Кстати, у меня давно мелькала мысль по поводу ведра. Когда я экспериментировал с железом, получался вариант крафта ведра, но тогда материала было в обрез, и я это дело отложил. Но сейчас железо – пароход. Быстренько вспомнив рецепт, я из 3 слитков сделал ведро и попробовал зачерпнуть воды из своей канавки. Фиг, тут опять сработало подсознание. Сложно сказать, что толкнуло меня пойти и попробовать черпать еще и из озера. Получилось. Зачерпывалось и выливалось. Причем, когда я зачерпывал, блок воды явно вынимался. Но потом туда наливалась вода из соседних блоков, и поверхность затягивалась, как ни в чем не бывало. Я попробовал воспроизвести аналогичную ситуацию у себя в канавке на огороде. Занятно, бегущая вода не зачерпывалась, а стоящая, цельная, легко. При этом, если поставить 2 блока воды через один, течение между ними объединялось и образовывало новый, цельный водяной блок. Бесконечный источник. Я спустился по лестнице вниз до края своего привата, проверяя его вычитанные свидетельства о собственности командой. Флэш РГ-инфо. Отступив на блок повыше, я стал вырубать длинное помещение. Замысел был такой, чтобы в перспективе во всю площадь привата сделать всякие подсобные помещения. Сейчас же я просто хотел переместить сюда свой огород. Получился длинный ангар, 9 блоков в ширину и около 40 в длину, высоту 3. На каменный пол я настелил землю справа и слева от стены на 4 блока, а образовавшуюся посередине канаву залил водой. Потом закрыл воду сверху блоками, хорошо осветил все помещение. Получилась отличная ферма аж на 256 посадочных мест. Половину я решил засеять пшеницей, а на второй половине посадить морковки и прочие петрушки. Сбегав наверх, я убедился, что урожай поспел. Собрав все и прихватив еще из сундука лишнее запасенное зерно, я посадил все это на новом месте. Наверху я аккуратно заделал канавку к озеру, а землю заменил на каменные плиты. Потом придумаю, что тут соорудить. Что еще? Надо было перекрыть доступ в приват из-под земли. Я вновь спустился к входу на ферму и заложил лестницу вниз блоками. Потом соображу, как тут удобнее будет сделать люк или дверь. Большое дело было сделано, теперь броня. Я решил не мелочиться и пустить все свои алмазы на доспехи. У меня было целых 16 камней, 7 на поножи, 8 на кирасу. И еще один остался на телепорт. Идеально. Я приоделся. Уровень защиты стал почти максимальным. Чуть-чуть не хватало из остального шлемака. Так, бутылки. Долгое зелье огнестойкости, долгое зелье регенерации, долгое зелье ночного зрения. Ого, я сразу понял, что это крутые припасы. Ну блин, по одной штучке, даже испытать нельзя, жалко тратить попусту. Однако, куда важнее было то, что эти зелья, по всей видимости, можно было как-то приготовить. И наверняка существуют еще какие-то разновидности. Передо мной приоткрывалась целая неизведанная область знаний. Регенерация, надо думать, речь о здоровье. А коли оно долгое, значит это не просто разовое лечение, а длительный восстановитель. Это может оказаться офигительной помощью в затяжном бою, когда нет времени отрываться на хавку и контроль здоровья. А ночное зрение? Если оно дает способность видеть в темноте, то эти две зельки, регенерация и зрение, могли бы в корне изменить ситуацию прошлой ночью. Однако догадаться, как готовить зелье, пожалуй, нереально. Нужно искать какой-нибудь справочник, типа моего томика по крафту. И тут мне в голову пришла неожиданная мысль. А не кажется ли Кодру странным, что я ни разу не пытался выйти из игры? Да, пожалуй. Я тут 20 дней, почти 7 часов, однако пора. Я набрал несколько очевидных команд. Ни одна, естественно, не сработала. Припомнив свой разговор на эту тему с пиратами, я с неудовольствием отметил, что выглядел он с точки зрения кодера должно быть сомнительно. Но этого уже не переиграть. Что теперь? Логично обратиться к нему лично. «Кодер, слушай, а какая команда на выход?» Безответно. Ладно, попытаюсь спросить где-нибудь в процессе. Так, еще хорошо бы сделать какой-нибудь сейф. Приват приватом, но пусть оно будет. У меня уже поднакопилось разных ценных вещичек. Я вырубил еще одну маленькую комнатушку, поставил туда двойной сундук и сложил все свои сокровища. Книги, медальку, именной меч, полстака железа и зелье стойкости. Потом заделал каморку обратно диким камнем. Потом я выложил лишнее из инвентаря, оставив лишь еду, дерево, алмаз, новую железную кирку, свой алмовый меч и стак факелов. Я был готов в поход. Тут меня посетила еще одна мысль, и я, порывшись в сундуке, кинул в инвентарь еще несколько кусков лазурита. Надо было проверить одну идейку. Вот теперь точно готов. Разговор по душам. До спауна я добрался без приключений. Снова больно царапнула атмосфера запустения и одиночества. Меня вообще всегда угнетает, когда я вижу, как пропадают в туне результаты человеческого труда. Ну блин. Ну и что, что игра? Ведь люди вкладывали свою душу, тратили свое время, трудились, строили это все, украшали, придумывали. Решали какие-то технологические задачи, добывали ресурсы. И вот теперь все это стоит покинутое, никому не нужное. Мне показалось, что я немного понимаю кодера, а вдруг и он чувствует то же самое. И вот теперь хочет вернуть в жизнь в эти заброшенные места, наполнить эти городки многоликой и громкой человеческой толпой. Фантазер ты, товарищ сталкер. С кодером еще совсем ничего не ясно. Да и... ладно, проехали. Первым делом я прогулялся до замка, посмотреть, нет ли там людей, и проверить свою гипотезу насчет лазурита. Людей не оказалось, я направился в библиотеке со столом для наложения чар. Открыв интерфейс зачарки, я внутренне напыжился от гордости. Я крут, я решил эту задачу. Точно, ячейка под секретный ингредиент по форме определенно соответствовала куску лазурита. Я засунул туда все свои камушки и положил на стол меч. Два из трех заклинаний стали активными. Можно было чарить. Однако сначала надо было разобраться, почему только два. Первая мысль была о том, что дело в количестве лазурита. Может, его просто не хватает, чтобы оплатить самое крутое из заклинаний. Сопоставив циферки, я отбросил эту идею. Второе заклинание стоило 18 чего-то там, и при этом было активно, несмотря на то, что лазурита было всего 9. Еще был вариант с опытом, но тут тоже не стыковалось. Опыт у меня был 32, больше, чем цена самого сильного заклинания. А оно было недоступно. Я убрал меч и положил на стол свою новенькую кирасу. Заклинания поменялись, но доступны по-прежнему были только два. Странно. Пока для решения этой задачи не хватает данных. Я снова положил меч и выбрал то из заклинаний, которое было подороже. Раздался странный, трудноописуемый звук, и мой клинок засиял неярким розоватым переливчатым свечением. Я посмотрел характеристики. Прочность 2, добыча 2. Я снова сунул меч на стол, но книга стала неактивной. Значит, повторно чарить нельзя. Прочность это однозначно клёво. Что есть добыча? Пока не ясно. Так, а что тут у нас? О, число кусков лазурита уменьшилось на 2. Зато опыт снялся капитально, больше чем наполовину. Что из этого следует? Всё-таки цена указана в единицах опыта. Лазурита нужно от 1 до 3 по крутости чар. Почему же недоступны дорогие заклинания? Ладно, поживем увидим. Но у меня еще оставался опыт. Может, зачаровать еще что-нибудь? Я находился в сомнениях. Была надежда, что накопление опыта постепенно позволит перейти на новый уровень, прокачаться. Но зачарка заметно отодвигала этот гипотетический момент. С другой стороны, опыт – дело наживное. А чары давали какое-то преимущество, возможно, немалое. А вдруг тут вообще никаких уровней не предусмотрено? Хм, может попробовать кодера потеребить? Кодер, предусмотрено ли в игре повышение уровня для игроков? Этот товарищ явно держал руку на пульсе. Ответ последовал незамедлительно. Кодер, каких уровней? Ну, в играх RPG обычно персонажам накапливается опыт, и когда его накопится достаточно, повышается уровень персонажа. Например, он становится сильнее или быстрее, или запас здоровья больше становится. Кодер, зачем? Ну как, можно побеждать более сильных противников. Кодер, а что происходит со слабыми противниками? Ну, они становятся почти не опасны, можно их игнорировать. А в некоторых играх слабые противники тоже становятся сильнее, подстраиваясь. Кодер, странная идея. Повышать уровень игрока, чтобы потом повысить уровень его противников. Но еще это как бы круто, а авторитет у других игроков... Ты что, не играл ни в одну РПГ, что ли? Кодер, я не играю в другие игры. Меня это не интересует. Про авторитет сомнительно. Ведь уровень фактически будет зависеть только от времени, проведенного в игре, и не будет адекватно отражать реальный уровень знаний, умений, доблести. Разве это будет настоящий авторитет? Блин, что-то я так глубоко не задумывался. Я так мыслю, что эта система повышения уровня – попытка приблизить игру к реальному миру. Ведь в мире, если заниматься бегом, скорость и выносливость растет. Если стрельбой заниматься, меткость и так далее. Кодер, но ведь скорость и меткость растут не бесконечно. Нет, конечно. Кодер, получается, что решение не соответствует поставленной задаче. Но я еще обдумаю этот вопрос. Немного погодя, он добавил. Кодер, в Майнкрафте система более логичная и адекватная. Уровень игрока, с одной стороны, выражается в объеме его знаний и умений в игре. Причем этот уровень не абстрактный, а конкретный. Его носительный персонаж, а сам игрок. Повышение уровня знаний и умений естественным образом повышает шансы на выживание и позволяет реализовать более масштабные и сложные проекты. С другой стороны, навыки стрельбы и боя движения также повышаются естественным образом, точно так же, как в реальном мире, и в таких же пределах. Авторитет же зарабатывается благодаря личному опыту игрока, его способности выживать, помогать, творить, решать задачи, побеждать. Соответственно, искусственные надуманные уровни просто ни к чему. Ну, в чем-то ты прав. Слушай, я про выход из игры уже спрашивал. Кодер, этот вопрос закрыт. В смысле закрыт? Кодер, я не могу обсуждать этот вопрос. Таковы правила? Игроки должны сами найти выход. Кодер, возможно. Я не выдержал и, плюнув на условности, ляпнул. Но человек не может играть в игру бесконечно, ему ведь нужно еще и жить. Ты вообще понимаешь, что можешь убить людей? Человек не в состоянии жить без сна, воды, еды, настоящей воды, не виртуальной. Кодер, игра не отличается от жизни по целям и смыслу. Человек может жить здесь, для этого имеются все возможности. И я никого не убиваю. Игроки попадают на Дельту добровольно. Они должны сами позаботиться о поддержании своего физического тела. Но они же не знают, что надо позаботиться. Ты же не ставишь их в известность. Кодер, добывание информации – одна из основных целей существования. Ты не понимаешь? Они уже играли раньше в разные другие игры. Из любой игры всегда есть выход. Потому что игра – лишь временное отвлечение от мира. Временное. Это аксиома для любого человека. Заходя в Майнкрафт, они в принципе не могли подумать, что нужно позаботиться об автономном жизнеобеспечении. Кодер, но ведь теперь они знают? Ну, наверное, по крайней мере, через некоторое время узнают, оповестят народ. Кодер, вот видишь, информация получена, проблема решена. Ну люди, могут погибнуть множество людей. Кодер, когда появляется новая проблема, требующая разрешения, часто гибнут люди. Это нормальная часть человеческой истории. Прежде чем люди научились лечить разные болезни, умерли миллионы. Прежде чем были созданы безопасные средства передвижения, аналогично. Прежде чем люди научатся обращаться со своим оружием, то же самое. Погибли многие миллионы. И хотя прогресс очевиден, погибнут еще. Проблема, созданная реальностью, не исключение из правил. По сравнению с тем, что я перечислил, эта проблема решена. Или будет решена с ничтожным количеством жертв. И тебе их не жалко? Кодер, жалко. Это очень печально и нерационально. Но таков естественный ход вещей. Я не вправе вмешиваться. Но если я хочу помочь тем людям, которые уже здесь, и которых еще можно спасти? Кодер, это твое право. А как мне сообщить информацию в Реал? Кодер, решение существует. Я, конечно, должен его найти сам. А ты не можешь просто подсказать, ну, по-человечески? Кодер, ты говоришь о понятии альтруизм? Да. Кодер, я пока не пришел к определенному мнению по поводу альтруизма, но я могу предложить обмен информацией. А что тебя интересует? Кодер, мотивы некоторых твоих действий. Например, с какой целью ты реконструировал здание, построенное Джеком и Пупырём? И все? Кодер, пока да. Ну оно же просто ужасно. Оно несоразмерно, нарушает естественную красоту места. Его формы совершенно чужды пейзажу, природе. Честно говоря, я, может быть, и сам не до конца понимаю. Ну скажи, неужели то, что получилось, хуже? Кодер, в этом и дело. Я пытаюсь разобраться. В условиях выбора я бы предпочел твой вариант. Но мне непонятно, что именно стало лучше. Я не вижу преимуществ ни с утилитарной, ни с технологической точки зрения. И это странно. Есть еще эстетическая точка зрения. Кодер, ты можешь пояснить, как ты ее понимаешь? Боюсь, я не готов это сделать прямо сейчас. Это очень сложный вопрос, в котором я досконально не разбирался. Да и, как видишь, некоторые вовсе не разделяют моего понимания красоты. Может быть, это вообще чисто субъективная заморочка. Кодер, Джек и Пупырь в итоге тоже признали, что твой вариант лучше. Ну, красота... Нет, это сложно сформулировать. К красоте учат на примерах. Были, конечно, попытки писать ее формулами, но пока достаточно безуспешные. Кодер, хорошо, я понял. Твои мотивы не связаны с простотой строительства здания или его функциональностью. Оно тебе не понравилось, и ты попытался изменить его так, чтобы оно больше соответствовало твоему пониманию красоты. Примерно так. Кодер, в обмен сообщаю, что среди игроков есть люди, которые могут находиться в контакте с реальным миром посредством стороннего программного обеспечения. Майнкрафт не все капсулы задействует в монопольном режиме. То есть, зайдя в игру, они остались на связи с другими людьми? Кодер, да. Однако тебе не стоит терять время. Спасибо за информацию. Что ж, взаимно. Ох, нифига себе разговорчик. Я аж потерялся. Чего я хотел-то? А, уровни опыта. А, я так и выцарапал себе информацию на халяву у этого злодея. Нет, ну, если задуматься, значение нашей беседы было слишком важным и глобальным. Но я себя знал, не нужно целенаправленно заморачиваться. Моя извилина сама все проанализирует, порешает и со временем выдаст результат. А уровни прокачки, значит, в Майнкрафте нет. То есть опыт можно спокойно тратить на колдовство и не париться. Я положил кирасу на стол. На этот раз зачарование второго уровня стоило всего 9 очков опыта. «Дбзяу!» – сказал стол зачарки, и моя кираса тоже засияла переливчатой волшебной аурой. Защита от снарядов 3. Будем надеяться, что снаряды – это стрелы. А то, если тут еще и артиллерия существует, совсем караул. Сверкая алмазной броней и пылающим мечом в руке, я направился к порталам.